«Уж нам ли с Александрой не знать, как это бывает?» — подумал я. «Только вот что-то с горных высей я покамест ничего не улавливал. Или улавливал, да не понимал, что это оттуда. Не знаю». Ну, например, Плотин говорил, «В мире том нет взаимосопротивления, а только взаимопроникновения. Все там — красота, соединяющая все и вся с ее источником Богом. Там нет никакого разделения, как на земле. Там единство в любви, и целое выражает частное, а частное выражает целое. И замечают себя в других, потому что все там прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо со всех сторон». «Ты тоже этот текст знаешь?» — вырвалось у меня. Я читал выдержки из него на сошниковской дискете. «Ну а почему бы и нет?» — спросил Семагин. И по голосу было слышно, что он улыбается. «Это же описание взаимодействия информационных пакетов, способных к комбинации в единую сложную структуру». Он помолчал несколько секунд. «Странно, я даже забыл, что тороплюсь. Секунды и минуты уже ничего не решали. Решали не они. Как это сказал Бероев, я еще не нашел истину. Мы тут суетимся, кочевряжемся и создаем эти пакеты в своих душах. Что способно влиться в единую структуру, не будучи в то же время повтором того, что уже в ней существует, то и вливается. Что не способно, то не обессудьте. Одинаковое не вписывается, и неспособное к взаимодействию не вписывается. Помнишь, у Иоанна Богослова говорилось: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Имя озеру – забвение, вечное исчезновение, ад. Информация, не взаимодействующая с единством, утрачивается уже необратимо, навсегда. А книга жизни – вот это самая единая информационная структура, которая из нас всех помаленьку строится, где все элементы, не сдавливая друг друга, в реальном своем состоянии без прикрас и притворства сочетаются каждый с каждым, и каждый новый со всеми предыдущими и со всей системой в целом. Не устал? Еще терплю. Молодец. Я даже вот что думаю. Именно по книге жизни структурируется потом следующая вселенная. Но после очередного взрыва, понимаешь? Эта структура и есть Творец. Бог. Вселенную создает ее Бог. Но Бога каждой последующей вселенной общими усилиями создают души существ, населяющих каждую предыдущую. Потому так важно одновременно и необозримое разнообразие элементарных пакетов и их комбинаторное единство. Представь, что было бы с миром, если бы, например, постоянная планка и постоянная Хаббла оказались бы тождественны. Или наоборот, скорость света и масса фотона не простили друг друга за то, что они такие разные, и не согласились бы работать вместе.